Глава 79. Левелин. «Ты настолько сильно боишься этого Стефана?» Прожевав кусок мяса, спросил Тессен, смотря на меня из-под лобья. «Понимаешь же, что этот знатный сморчок даже близко к тебе не подойдет. Ас, не напрягаясь, ему мозги скрутит до сопливого лепета». «Не сомневаюсь», — улыбнулась я, смотря на нахмурившегося Сида, который все еще был недоволен моим решением, но вынужденно принял его. «Стефан замешан в смерти моей семьи», — отвела я взгляд, боясь, что спокойный тон сказанного вызовет вопросы у Тессена и Амдира. «Он разрушил мою жизнь и собирался отдать за долги какому-то престарелому извергу». «Как его зовут, знаешь?» — задумчиво спросила Зазель. «Лорд Карлтон, если не путаю». Выуживая из памяти ненавистную фамилию, произнесла я. «Слышали что-нибудь об этом человеке?» — взглянул на друзей мой Сид. «Я не припоминаю. И мне не доводилось сталкиваться», — поддержал его Амдир. «Может, не сильно значимый?» «В любом случае, просто так это оставлять нельзя». Отрывая еще один кусок жареного мяса, Азазель поднес его к моим губам. «Еда не совсем подходящая для герцогини». В лазурных глазах сверкнуло веселье. «Смеешься? Вкуснее королевских блюд!» Хохотнула я в ответ, принимая угощение. Спустя еще полчаса легкого шуточного общения оба пойманных Тессеном кролика были съедены, а мой живот едва выдерживал количество того, что я с голодухи в него запихнула. Сытость принесла с собой сонливость. Часто зевая, я продолжала смеяться над шутками парней. Мне понравилось их общество. Напряжение после погони и встречи с туманом наконец отступило, и Сиды позволили себе расслабиться, рассказывая о нелепых случаях, в которые эта троица попадала. Из того, что они мне поведали, удалось понять, что их дружба закалена годами и смертельно опасными испытаниями. Амдир и Тессен очаровали меня своим заразительным смехом. Они с Азазелем были на одной волне, понимая друг друга с полуслова. «Завтра нам предстоит длинный путь», — раскрыл рыжеволосый Сид карту, составляя маршрут. «Если не будем медлить, то к закату сможем добраться до восточного дворца короля. Но если он не там, там», — подтвердил Амдир. В таверне шептались о приеме, который через 3 дня устраивает монарх. «Вроде как Стефан Аберон приглашен». Двое завсегдатаев таверны видели, как к дому направлялся королевский гонец. «Вот как!» Тут же оживился Азазель. «Значит, если поторопимся, и его величество окажется великодушным, позволив нам погостить, то встретимся с новым герцогом, занявшим дом Руше». В глазах моего Сида вспыхнули бесовские огоньки. «Жду не дождусь нашей встречи». «Ас, что ты задумал?» Прищурилась я, с опаской наблюдая за ним. «Ничего особенного», — пожал мужчина плечами. «Хочу познакомиться и, возможно, рассказать ему, как следует вести себя с женщинами». Со стороны Тессена и Амдира послышались приглушенные смешки. Обоих парней веселило настроение Азазеля, а мне просто хотелось, чтобы справедливость восторжествовала. К сожалению, Левелин бы это уже не помогло, как и ее семье, но позволять ублюдку и дальше танцевать на костях загубленных им людей я не собиралась. «К чему я все вел?» — опомнился рыжеволосый Сид. — «Отдыхать пора. Я первый в карауле. Ты охотился, я сам подежурю». Стараясь не показывать усталости, произнес Азазель. Вот только ни от кого не укрылись темные круги, которые залегли под его глазами, а бледность кожи начинала меня пугать. Таким измученным этого Сида я еще не видела. — «Давно на себя в зеркало смотрел?» — «Полагаю, давно», — фыркнул Амдир. «Мы несколько дней провели в лесу, но выглядим свежее, чем ты. Мужик, когда ты спал в последний раз?» И вот сейчас я тоже задумалась. Прошлой ночью Азазель оказался на пороге лавки в разбитых чувствах. Он не сомкнул глаз, помогая мне. И даже после, когда я проваливалась в сон, мой Сид бодрствовал, не позволяя себе отдыхать. «Неважно, ложись. Я себя хорошо чувствую», — заупрямился он. «Азазель, сколько?» Поймав любимого за подбородок, повернула его голову в свою сторону. «Со мной правда все хорошо?» Не желал сдаваться он. «Сколько?» — вновь спросила я, раздражаясь. «Ас, не спорь с женщиной, раз уж влез в эту фигню, называющуюся любовью, будь послушным. Левелин все равно добьется желаемого», — усмехнулся Тессен. Тихий вздох слетел с губ моего Сида. «Около 5 суток, не считая потери сознания из-за нападения отца». Нехотя буркнул он. «Что?» — мой голос сорвался на писк. «Как? Что ты?» «Во сне я был уязвим», — поспешил оправдаться он. «Проклятие!» — провел пятерней по длинным волосам Амдир, поднимаясь со своего места. «Леви, оставляю этого идиота на тебя. Уложи его спать. Я встану в дозор». «Но...» — возмутился Азазель, вот только светловолосый Сид его перебил. «Даже слушать не буду. Не хочу видеть, как ты завтра рухнешь с коня. Спать». К счастью, упрямство мужчины продлилось недолго, и уже спустя 15 минут он устроился на уже знакомом месте, на корнях дерева, притягивая меня в свои объятия, точнее, почти укладывая на себя. Даже будучи в предобморочном состоянии, Ас все еще боялся, что я могу замерзнуть. Спорить с ним не стало. Да и что греха таить? Мне нравилась его близость. Она успокаивала, дарила умиротворение, в котором так сильно нуждалась. Я не помню, как заснула, вновь попадая в свои соблазнительные грезы, навеянные возникшей между нами связью. В скором времени стоит их воплотить в реальность. Это была последняя мысль, прежде чем порочные образы полностью завладели моим вниманием.